Нам пришлось идти долго. Одна неделя сменяла другую. Лес снова стал непроходимым. В иные дни нам приходилось прорубать проход в чаще. Несколько матросов, подцепив непонятную болезнь, в течение суток скончались, харкая кровью и жалуясь на огонь внутри. Пятерых укусили ядовитые змеи. Трое пропали без вести. Еще один стал добычей ягуара. Команда наша уменьшалась день ото дня, но Уга, несмотря на постепенно зарождающийся ропот, приказывал двигаться вперед. Он был уверен. Эльдорадо — страна, полная несметных сокровищ, совсем рядом. Я поражался разнообразию флоры и фауны, которые являлись творением всемилостивейшего Господа нашего. Меня умиляли цветы, подобных которым по красоте я не видел в Европе, даже в оранжереях самых богатых и именитых. Животные были живописны, словно неведомый художник разбрызгал на них щедрую рукою краски. Господь ограждал меня от неприятностей. Когда мы увязли в болоте, мне посчастливилось не стать жертвой огромной коричнево-лиловой змеи, готовой вцепиться мне в шею. А в реке, которая пробегала рядом, трех матросов сожрали страшные и свирепые крокодилы, притаившиеся в воде. Но самым ужасным оказалась другая река, в которой обитали неведомые рыбы. По размеру не более моей ладони, наделенные гигантскими зубами. Эти прожорливые существа растерзали двух ослов, которых мы первыми, дабы проверить глубину реки, пустили в воду. Нам удалось переплыть водное пространство на плотах, не потеряв ни единого человека, но я был поражен этими неведомыми рыбами, которые более походили на обитателей адского Стикса, чем на тварей, созданных волею Господа. Так длилось неведомо долго, по моим расчетам, никак не меньше месяца, когда, наконец, в один пасмурный день с неба полилась стена воды, и мы оказались перед подножием вздымавшейся ввысь горной цепи. «Ну вот же!» «А вы не хотели мне верить!» — воскликнул Уга в восторге. «Индейцы нас не обманули! За этими горами золотая страна!» Слова его произвели поразительный эффект. Люди, которые пали духом и предались унынию, снова воспряли к жизни. Еще бы! Надо только преодолеть хребет, и мы окажемся в Эльдорадо, стране полной сокровищ. Но перейти через горы оказалось не так-то просто. Индейцы никогда не пытались совершить это. Они уверяли нас, что где-то имеется потайной ход – туннель, который был прорыт обитателями запретного города еще в древние времена, но где именно располагался этот проход, они не знали. Поэтому пришлось подниматься ввысь. Я не был приспособлен к тому, чтобы взбираться на горы, но ради душ грешников, которые не ведают Иисуса, с радостью пошел на это. Подъем занял 3 дня. Наконец, поздним вечером мы достигли вершины. Мы потеряли только одного человека, который, оступившись, сорвался вниз. Плотный туман, более похожий на густое молоко, застилал долину, лежащую за горами. Не было видно ничего, и я думал, что индейцы или обманули нас, или ошиблись. Никакого города не существует и в помине. А если он и есть, то его жители давно умерли. Но как же я ошибался? Рассвет пронзал тонко-розовыми лучами опаловое небо. Я проснулся и увидел Уга, который, невзирая на опасность, стоял на отвесном камне, нависшем над пропастью. Он смотрел вдаль. Я подошел к нему и спросил: «Брат мой, в чем дело?» Вместо ответа Уга указал вниз, и я взглянул в долину впервые при свете солнца. Туман, казавшийся прошлым вечером плотным, как саван, рассеивался, и моим глазам открывалась удивительная картина. Затерянный город, великолепный и чудесный, лежал в долине. До него было несколько лие, но я все равно отчетливо видел гигантские сооружения, храмы, чем-то похожие на восточные, многоступенчатые пирамиды, огромное овальное озеро в самом центре этого града. С другой стороны гряды, вниз, в зелено-бирюзовую лагуну, низвергалась тонкая нить серебристого водопада. Пораженный этим великолепием, я начал читать молитву, которая славила деяния Господа. Уго сказал мне: «Арман, это и есть Эльдорадо, туземцы не обманули, и здесь полно золота, взгляни!» Он указал на храмы, которые искрились в лучах восходящего солнца. Да, он был прав, крыши храмов были покрыты золотом. Но если так, это значит, что народ, который обитает в этом городе, несметно богат. Я почувствовал страх и одновременно тайное восхищение. Я стану тем самым человеком, который сможет привести индейцев Эльдорадо в лоно католической церкви. И кроме того, мы действительно напали на золотую жилу. Сокровищ в этом городе столько, что нам и не снилось. Я тихо вскрикнул, заметив темные крошечные фигурки у самого подножия храмов. Люди! Вот они, обитатели этой долины. И насколько я мог судить, они были такими же, как и я сам. У них не было ни псиных голов, ни трех рук или рогов на голове. Уго тем временем давал наставления матросам, которые рассматривали чудный город, лежащий перед нами как на ладони. «Каждый из вас получит возможность обрести богатство», — внушал он. «Но мы должны быть готовы к сопротивлению. Индейцы, что живут здесь, не чета тем, с которыми мы имели дело. Это высокоразвитая цивилизация, поэтому они могут обладать неведомым нам оружием. Будьте осторожны». «И пребудет с нами благодать и сила Господня», — добавил я. Мы все начали молиться, и я просил у Господа осенить нашу миссию успехом. Потом мы двинулись в путь. Спуск давался куда легче, чем подъем, тем более что склон был гораздо более пологим. Мы попали на дорогу, вымощенную плитами, видимо, творение обитателей города. К полудню мы оказались в долине. На наше появление пока никто не обратил внимания. Уго приказал матросам приготовить оружие. Затем мы двинулись в путь. Долина поражала своей благоустроенностью. В ней имелась сеть оросительных каналов, которые подавали воду к деревьям и полям. Именно с крестьянами, которые обрабатывали землю, мы и столкнулись. Те, завидев нас, сначала замерли, а затем, побросав странные инструменты, чем-то напоминающие наши мотыги, побежали с дикими криками прочь. «Они нас испугались», — сказал Уго. «Так и должно быть. Мы тем временем шли дальше. Люди, попадавшиеся нам на пути, вопя убегали. Наконец, мы заметили диковинную процессию, которая шла нам навстречу. Уго отдал команду лучникам приготовиться. Кроме того, у нас с собой было несколько ружей, а также маленькая пушка. Приблизившись, процессия замерла. У меня была возможность рассмотреть ее. Пожилые, в основном мужчины, одетые в странные смехотворные одеяния, но особо поражало то, что их телеса оказались обильно украшены золотом. О, это были не тонкие обручи или цепи, которые мы нашли у индейцев, живущих у побережья, а изящные золотые украшения талантливых ювелиров. Я видел, как жадно облизнулся Уго и услышал тихие разговоры среди матросов, которые восторгались тем, что оказались в Эльдорадо. Один из стариков, выделявшийся горделивой осанкой, с некоторой боязнью подошел к нам и произнес что-то на странном языке, который не был похож на наречие, свойственное индейцам, бывшим у нас провожатыми. Старик явно выражал нам приветствие, полное трепетного почтения и искреннего уважения. Выступив вперед, мой брат надменно произнес: «Я шевалье Уго д'Ирбервиль, потомственный дворянин французского королевства, прибыл к вам с особой миссией. Кто у вас главный? Ты?» Старик, внимательно выслушав Уго, ответил что-то на своем языке. Затем нам жестами показали, чтобы мы шли дальше. Уго приказал двигаться вперед. Я заметил, что вокруг нас собирается толпа индейцев. Меня это обеспокоило. У нас есть оружие, но туземцы, если захотят, одолеют нас числом. Мне не хотелось становиться жертвой этих дикарей. С беспокойством заметил я на шее одного из обитателей Эльдорадо ожерелье, выполненное из засушенных человеческих пальцев. «И куда мы попали? В логово каннибалов и детей сатаны?» Мы шествовали мимо полей, которые сменились уютными каменными домами. Появившиеся люди были украшены золотом, а дети, возившиеся в пыли и в самом деле играли с золотыми самородками и тусклыми самоцветами. Но если это изумруды или сапфиры, то стоимость их должна быть огромна. Некоторые из камней были больше моего кулака. Нас встречали с холодной почтительностью, однако я замечал косые и злобные взгляды индейцев. Еще у нескольких я обнаружил на шее ожерелье из человеческих костей, а также заметил сморщенную старуху-ведьму, которая держала в корзине блестящие человеческие черепа. Мне стало не по себе. А что, если эти ироды замыслили недоброе, например, пожрать нас? Я видел и молодых индейцев, которые держали в руках странные трубки и луки, а также каменные топоры, они явно готовы к обороне. Наконец показались первые храмы. Я поразился тому, как великолепно смотрелись эти языческие постройки, воздававшие почести несуществующим богам. Колонны храмов были выполнены из красного гранита и украшены золотом, причем это оказались не тонкие золотые пластины, а монолитные плиты, в которые были вмонтированы тусклые травянисто-зеленые изумруды и прозрачные алмазы. Вот оно, богатство Эльдорадо. Я видел несколько страшных статуй туземных богов, и подле этих статуй, к моему ужасу, лежало нечто очень похожее на человеческие останки. Мы оказались на огромной площади, которая была запружена народом. И стар, и млад собрался здесь. Меня поразило молчание, которое витало над толпой, словно они чего-то ждут, но чего именно? Раздалась странная гудящая музыка, которая неслась из огромного пирамидального храма, стоявшего в центре площади. Он находился около озера. По монументальной лестнице сверху спускалось несколько человек. При их появлении все индейцы пали ниц, и стоять остались только мы. Впереди шел невысокий человек среднего возраста в золоченых одеяниях и с подобием короны на голове. За ним следовало пятеро мужчин, трое пожилых и двое молодых, каждый из которых выделялся богатым одеянием и неимоверным количеством золотых украшений. Один из дикарей показал жестами, что нам тоже нужно опуститься на колени, но мы и не подумали сделать этого. Отчего? Перед нами находились какие-то самозванные монархи-язычники, которые правят в государстве людоедов и еретиков. И преклонять перед этими самозванными цезарями колени было бы верхом безумия. Первый из мужчин, который, как я сообразил, был государем и верховным жрецом в этом граде, с важностью и торжественностью, свойственной коронованным особам, приблизился к нам. Сопровождавшие его пять персон были, как я понял, жрецами главных храмов. Царь племени заговорил и воздел руки к небу. Вслед за ним заговорили и жрецы. Никто из нас не понимал, что же хотел сказать глава туземцев, но в отличие от индейцев, обитавших на побережье, эти дикари не приняли нас за богов. Видимо, они находились на более высокой ступени развития. Возможно, однако, что они уже имели дело с европейцами. Уго, как обычно, выступил вперед и произнес ответную речь, которая, к его большому удивлению, не произвела ни малейшего впечатления на главарей этого племени. Жестами нам показали, что мы должны подняться вверх по каменной лестнице в главный храм. Видимо, нам предлагали принять участие в некоем чародейском и еретическом ритуале индейцев. Я сказал Уго: «Брат мой, Учти, мы не имеем права отвергать наши христианские обычаи, поэтому каждый, кто посмеет повторить действия индейцев, будет отлучен от церкви, а не язычники и каннибалы. Зато у них есть золото, произнес с великой алчностью Уга. Я понял, что несметные богатства, которые он видел в этом удивительном городе, затмили его слабый разум. Но что мог я поделать? Моя сила была в моей вере, поэтому я последовал за Уго и прочей командой. Поднимаясь по ступенькам лестницы, я пригляделся. Ужас сковал все мои члены. Я видел засохшую, плохо смытую кровь, которая въелась в камень. Наверняка индейцы устраивают здесь свои кровавые пиршества и приносят в жертву своим кровожадным богам людей». Куда же мы попали? И зачем индейцы ведут нас в свой храм? Уго же и матросы, казалось, не понимали опасности, которая поджидала их здесь. Брат мой был почему-то уверен, что никто не сможет причинить ему вреда. Но я сразу понял, что индейцы эти насквозь лживые и тонко извращенные. Им ни за что нельзя верить, потому что они – порождение сатаны и его прислужников. Но и заблуждения могут быть полны величия. Когда мы оказались в храме, расположенном наверху, у меня в первые мгновения перехватило дыхание. Еще бы! Я впервые видел такую мощь и красоту, языческую мощь и красоту, которые шли вразрез с нашим единственно правильным христианским вероучением. Огромное светлое помещение с куполом – вот что представлял собой храм. Через отверстие в куполе проникал солнечный свет, туда же уходил дым, поднимавшийся от большого чана. Чан был выполнен из странного серебристого металла. Скорее всего, это была так называемая платина, что в переводе с испанского означает «серебришка». Металл совершенно никуда не годный, чрезвычайно тугоплавкий и потребляемый в основном из-за своих качеств исключительно на производство аптекарских тиглей. Я видел три большие колонны, на которых покоились небольшие статуи, изображавшие монстров. Скорее всего, это и были божества, которым поклонялись здешние обитатели. Но вовсе не это вызывало удивление и трепет, а внутреннее убранство храма. Весь, буквально весь он был устлан золотом, и пол, и стены, и потолок. Золотые плиты с диковинными мотивами, которые изображали битвы чудовищ и служили таким образом своеобразными еретическими фресками, простирались на многие метры. О, это было подлинное величие! Сияли драгоценные камни, вставленные между плитами. Я услышал, как Уго прошептал: «Черт возьми, Арман, да здесь же целые миллионы! Мы обязательно должны стать хозяевами этого богатства. И подумай, это только один храм из нескольких. Сколько же у них сокровищ!» В отдалении, около некоего подобия алтаря, который, как и золотые плиты, устилавшие пол, был залит почерневшей кровью, парил в воздухе странный футляр, очертаниями своими, походивший на сердце. Несмотря на то, что сделан он был из золота, я не мог увидеть никаких тросов, которые бы поддерживали его парящим в воздухе. Не иначе, как колдовство, понял я, что же еще, как не страшные силы подземного мира, который питает разум и сам питается душами индейцев. Тем временем государь этого племени нажал какую-то плиту, и с тихим шелестом большая стена, выводящая на озеро, стала отодвигаться. Нашему взору предстало величественное и незабываемое зрелище. Перед нами расстилалась гладь озера. Жрецы, о чем-то коротко переговорив между собой, исчезли и снова возникли, держа каждый по большой плетеной корзине. Первый из них, старик с изможденным лицом, подошел к проему, произнес непонятную тираду на своем языке и стал доставать из корзины один за другим золотые самородки и тусклые драгоценные камни. Уго, не отрывая глаз, следил за его действиями. Да и матросы, которые вначале испытывали робость, уже постепенно пришли в себя. Золото, которое окружало нас со всех сторон, завладело их душами. Жрец, закончив свою еретическую молитву, швырнул бесценные дары в воды озера. За ним последовал следующий, который, как и предыдущий, доставал из корзины золотые предметы и со словами почтения кидал их в озеро. В этом, верно, и заключалась одна из церемоний индейцев. Уго тем временем вертел головой и в нетерпении взирал на богатство, окружавшее нас. Его совершенно не занимал ритуал, которым были увлечены индейцы. Матросы тоже разбрелись по храму. Я остановился в недоумении перед одной из колонн, на которой находилась каменная статуэтка божества. В очередной раз я убедился, что индейцы эти суть чудовища без сердца и со скверным воображением. Остается лишь повторить вслед за святым Франциском Ассизским. Не нашел я у этого народа слова для Бога и человеческой души. Истинно так и было. Статуэтка изображала некое подобие женщины с огромными грудями, оскаленной пастью и непропорционально большой продолговатой головой. При этом единственная когтистая рука росла у нее почему-то из середины живота. Вот, оказывается, каким монстрам поклоняются индейцы. Меня обуяло желание немедленно разрушить это дьявольское изваяние. Я прибыл в Новый Свет, чтобы искоренить распространенную здесь ересь и сделать нехристей послушной паствой Господа нашего Иисуса Христа. И я был уверен, что должен сделать это во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни, ибо не могу я допустить, чтобы эти несчастные по-прежнему находились в плену сатанинских иллюзий. Жертвоприношение продолжалось, но никто из нас уже не следил за ним. Я заметил некоторое беспокойство среди жрецов. Они о чем-то вполголоса переговаривались. А государь, стоявший в отдалении, молчал, опустив голову и вперев взор в золотой пол. Но о чем шепчутся эти нехристи и что они затевают? Разгадка пришла немедленно. Мы стали свидетелями того, как несколько стражников привели молодую женщину, точнее сказать, еще девушку, прелестную в своем грехе и полностью обнаженную. Я видел, как Уго и его подручные вперили бесстыжие взгляды в ее плоть. Я же, как это следует благочестивому христианину, отвел глаза в сторону. Но что намереваются дикари сделать с несчастной? Ее положили на каменный алтарь, стоявший под парящим в воздухе изображением человеческого сердца. Несчастная не сопротивлялась, наоборот, как я понял, она воспринимала все как великую честь. Однако глаза ее были полузакрыты, а действия скованы, что позволило мне сделать вывод о том, что она находится под воздействием особого дурманящего разум и сковывающего волю вещества. Один из молодых жрецов закрепил ее руки особыми кольцами, которые были в алтаре, а затем начал произносить странные и ранящие душу слова. Откуда-то стала доноситься неведомая музыка, парящее в воздухе золотое изображение сердца начало светиться изнутри. Так и есть, индейцы эти знакомы с черной магией, и сейчас они устраивают страшный обряд. Я не хотел становиться свидетелем этого безбожья, но мне пришлось остаться. Не успел я ничего предпринять, как в руке жреца сверкнул нож, выполненный из камня, что, однако, не мешало лезвию быть чрезвычайно острым и тонким. Он, занеся его над несчастной, что-то забормотал, его рука взметнулась и... «Уго, останови его!» — воскликнул я, понимая, что сейчас это чудовище вонзит нож в грудь несчастной. Однако проворнее брата моего оказался один из матросов, державший в руке арбалет. Не целясь, он выпустил стрелу, которая мгновение спустя попала в грудь жрецу. Тот так и не успел ударить ножом бедняжку, которая распласталась перед ним. Он выронил орудие и, схватившись обеими руками за грудь, стал оседать на пол. Я был уверен, что матрос поступил правильно. В таком случае насилие было необходимо, да и кроме того, убийство нехристя и поклонника сатаны не может быть грехом и, наоборот, поощряется церковью. Жрец со стоном повалился на золотой пол. Его смерть произвела странное воздействие на прочих индейцев. Они были поражены тем, что произошло. Государь их нахмурился, крикнул что-то на своем языке, и мгновенно двое стражников, которые притащили в храм девушку, схватили матроса, убившего жреца. «Оставить его!» — приказал Уга, вступаясь за солдата. «Это мой человек! Кроме того, это подданный Его Величества Испанского Короля. Вы не имеете ни малейшего права, нехристи, прикасаться к нему и причинять ему вред!»